Глава 33. Мелина Карнис не переставала улыбаться, а говорила она настолько небрежно, что неподготовленному свидетелю могло показаться, будто ее совсем не волнует происходящее. «Нет, милая, нет нужды извиняться. Последние два дня я провела в интересной компании. Если бы ты не взяла меня под крыло, я бы чувствовала себя так ужасно, так одиноко». Мирекс тоже беззаботно улыбалась. «Рада, что сумела угодить. Меня порой обвиняют в том, что в моем обществе душно. Так, чуть-чуть». «Чуть-чуть? Девушка, рядом с тобой задохнулся бы и Гивен, а они не испытывают нужды в воздухе, между прочим». «Еще раз спасибо, что составила мне компанию. И передай, пожалуйста, отцу, что коготь не станет поднимать шума из-за того, что я столько времени ждала денег. Тейлон вообще очень снисходительно относится к подобным вещам». Мирекс посторонилась, пропуская собеседницу в кабину турболифта. «Что ж, до скорого. Еще увидимся. Жду не дождусь. Пока». Мелина держала улыбку даже после того, как дверь лифта закрылась. Если Мирекс хотя бы на одну четверть похожа на собственного отца, то тут повсюду понатыканы камеры наблюдения, поэтому пока она не окажется на борту диадемы, лучше разыгрывать дурочку. Карнис надеялась убраться с Яктхуль как можно быстрее, но отсроченный платеж означал, что уйдет она с последним из караванов, если не в самом последнем. Станцию можно было назвать даже огромной, но задействованы были практически все ангары. Разгрузиться удалось не сразу, не хватало докеров, ни механических, ни живых. Потом не смогли подтвердить соответствие груза манифесту, а портмастер на этом основании отказывался за него платить. Мирекс настояла, чтобы гостья переселилась с диадемы на станцию и даже подобрала ей крохотную, но уютную комнату, в которой отсутствовала только одна вещь – компьютерный терминал. То есть не было ни малейшей возможности сообщить на Тайферру координаты базы. Вину спокойно можно было свалить на неугомонную Мирекс, поэтому Мелина не торопилась с посланием, решив, что лучше сначала отойдет на безопасное расстояние. Навигационный компьютер уже высчитал, сколько времени понадобится ударному отряду на переход с Тайферры к Яктхуль, так что можно сказать, что коррелианка невзначай оказала нечаянную услугу. Если бы координаты были переданы сразу, то Мелина оказалась бы в настоящей ловушке, и ее убили бы вместе со всем персоналом. Доносчица не сомневалась, что несмотря на то, что Иссорд ценила поставляемую информацию, едва ли Снежная Королева считала столь же ценным источник. Карнис вышла из лифта. Чтобы добраться до диадемы, надо было пройти мимо двух потрепанных грузовиков. На станции вообще обитало очень много старых грузовых лайб, всевозможных конструкций. Мелина коротко усмехнулась, вспомнив слова босса о том, что весь этот флот напоминает ему, как был взят Корускант. В общих чертах похоже, но не хватает ни разрушителей, ни крейсеров Мон Каламари. Почти все местные фуры смотрелись так, будто их свинтили на скорую руку из металлолома и запчастей, с боем добытых у явов на Татуине или собранных на орбитах Эндера и Алдераана. Принадлежащая Иссорд злоба разметала бы всю эту мушкару одним выстрелом. А при виде алчности здешние шкипера разбежались бы еще до того, как сэр Йонка отдал приказ открыть огонь. На фоне всеобщего хлама легкий коррелианский фрахтовик ИТ-1210, модифицированный, разумеется, выглядел как конфетка. Мелина поднялась по трапу и вошла внутрь. Люк за собой она закрыла не раньше, чем полюбовалась на орудийную башню сверху и массивную ракетную установку снизу дискообразного корпуса. То, что диадема императрицы не могла обогнать, она обстреливала, отбивая охоту к погоне. «Пет!» — окликнула Мелина пилота. «Вывози нас отсюда! Курс на систему Коррелл! У нас дела на селении!» «Как только ляжешь на курс и высчитаешь время прибытия, дай мне знать!» «Я буду в своей каюте. Как прикажете, капитан Карнис?» Оказавшись у себя, первым делом Мелина опечатала дверь. Каюта была еще меньше, чем временное пристанище на Яктхуль. Свободное пространство на грузовике – вещь неслыханная, зато могла похвастаться куда большим удобством и роскошью. Тут была даже крохотная душевая кабинка, что позволяло Мелине приводить себя в порядок, когда вздумается, и не делиться с остальным экипажем. Когда ты единственная женщина на борту, поневоле задумаешься, а практичность сочеталась с возможностью напоминать экипажу, кто тут старший. Но с купанием придется повременить. Мелина вытряхнула содержимое ящика рабочего стола, потом сунула внутрь руку, по локоть. На боковой стенке пальцы нащупали небольшую, длиной в палец, дюропластовую пластину, за которой скрывался тайник, откуда и была извлечена на свет узкая серебристая капсула. И пластину, и ящик Мелина вернула на место, а капсулу положила на стол. Из прочих укромных мест были вынуты другие не менее полезные вещи. Две батарейки, прозрачный пластиковый флакон с металлизированным донышком и металлической крышкой. Внутрь флакона поместились и батарейки, и капсулы, после чего творение было выброшено в унитаз. Мелина спустила воду. Когда диадема ляжет на вектор выхода и начнет разбег для прыжка через гиперпространство, пилот по обыкновению сбросит мусор. Жидкость в вакууме мгновенно замерзнет в небольшую глыбу грязно-голубого льда, которая отправится в неспешное путешествие к местному солнцу. Пройдет несколько месяцев, прежде чем мусор сгорит внутри солнечной топки, но столько времени и не требуется. Перепад температур активирует капсулу, проскочит искра, а того количества саваренского бренди, которым наполнен флакон, должно хватить, чтобы выплавить малютку-шпиона изо льда. В следующее мгновение микросенсоры маячка начнут собирать информацию о системе. Дроида-разведчика видели все, но мало кто знает, что если развинтить корпус, снять двигатель и оборудование, необходимое, чтобы войти в атмосферу планеты и продержаться во враждебной обстановке, от дроида останется узкая серебристая капсула длиной в женский мизинец. Задача разведчика проста – определить систему, в которой он был оставлен, отыскать ближайшую станцию общей сети и узконаправленным лучом отослать на нее информацию. А уж передатчики станции доставят послание прямиком Флирри Ворру. Дальше события будут развиваться одновременно и просто, и сложно. Для того, чтобы обеспечить дроида звездным каталогом, понадобилось бы больше места, поэтому разведчик не будет знать точное место расположения базы разбойного эскадрона. Он передаст лишь картинку, а Флирри Ворру и его подчиненные самостоятельно вычеркнут из предполагаемого списка все системы, в которых нет обитаемых планет или планеты, чье население не развито настолько, чтобы обеспечить Проныр поддержкой, а их корабли – ремонтом, или просто неподходящие. Примерно через час после начала работы малютка-дроид опознал систему Яктхуль. Он ориентировался в пространстве, развернувшись к далекому передатчику, чтобы начать трансляцию, но обнаружил препятствие. Тогда он поймал частоту сигнала Комлинка, исходящего от препятствия, и даже заметил, что размеры неожиданной помехи таковы, что она заслоняет очень много звезд. Определить, не является ли препятствие космической станцией, разведчик не сумел, поэтому он попросту запустил микродвигатель и перебрался на новое место, где ему ничего не мешало. Он опять засек координаты передатчика и отправил послание, и продолжал заниматься своим делом еще 3 стандартных часа, пока метеорит не разнес вдребезги флакон из-под саваренского бренди. Рассматривать лица собравшихся в небольшом зале для инструктажей было делом занятным. Активность и возбуждение били через край, что бесконечно удивляло Антилоса, который ожидал, что после его вступительной речи народ поостынет и даже впадет в уныние. «Итак, вот что мы имеем», — подытожил Ветш. В промежутке между 24 и 36 стандартными часами можно ожидать прибытия сюда на Яктхуль Лусанки и Злобы. Эвакуацию станции мы уже начали. Все наши корабли собираются на границе системы. Оттуда у них чистый вектор выхода для прыжка к Тайферре, куда вы вместе с ними и отправитесь. Это всем ясно? Задумчиво покачивая Лекку, Наварро Вен поднял палец. «Прошу прощения, командор, но неужели вы думаете, что если поднимете все корабли, а потом вдруг сбежите, то тайферианские старшие офицеры обманутся нашими перемещениями?» Ответить Ветш не успел. «Если бы тайферианские, то не обманутся». Брор Джаз развернулся, чтобы увидеть Твиллика. «Но они импы, они привыкли, что повстанцы бегут при виде их, да?» Антилас не мог не улыбнуться. «Собственно, — сказал он, — пока вы упражнялись в отражении атак, мы с Тикхо просчитывали все вероятные реакции противника на командном уровне, и мы уверены, что они поверят в наше отступление, особенно если мы перейдем в гиперпространство по вектору на Тайферру. Капитан Дриссо предположит, что мы отчаялись спасти нашу базу и поэтому решились на удар по незащищенной Тайферре. Наши истребители по скорости вдвое превышают Лусанкию, поэтому у нас будет 12 часов на то, чтобы оказаться на месте. Дриссо знает, что нас ему не догнать, поэтому он закончит разборку со станцией и лишь после этого отправится по нашей душе. Лейтенант Хорн, перестаньте корчить рожу и задайте мучающий вас вопрос. А Дриссо не насторожит тот факт, что сначала мы вышли в точку рандеву с грузовыми кораблями? А чего ради его должно это беспокоить? Одна его лусанки по огневой мощи превышает весь наш флот. Чем больше кораблей, тем больше практики для его канониров. Ветш пожал плечами. «Я знаю, у вас всех сейчас не головы, а котлы незаданных вопросов, потому что план я изложил крайне недетально и смутно. Командиры групп получат дополнительный инструктаж и ознакомят вас с подробностями в более подходящее время. А сейчас я хочу, чтобы вы знали, чем нам придется заняться. Поэтому приведите в порядок свои дела и подготовьте письма родным, которые вы хотели бы отослать им в случае вашей гибели». Дарклайтер вдруг улыбнулся. «Но вы же не оставите их здесь, на станции, правда?» Антилас расхохотался. «Нет, я отошлю их на Корускант. Не тешьте себя надеждами и не ошибайтесь, ребята. Нам придется не сладко, и многие назад не вернутся. За свободу Тайферры заплатить придется дорого, а еще дороже, если у нас ничего не получится. Мы идем практически на удачу, но выбора у нас нет, потому что другого шанса нам никто не предоставит. А если проиграем мы, едва ли кто-нибудь рискнет с ней связываться». Сидящая рядом с Гевином Ботанка зарычала, встопорщив усы. «То есть поражение в параметры операции не входит? Так, Ветш?» «Только не для нас, Асер. Только не для нас». Флири Ворру следил, как по воздуху над пластиной небольшого голографического проектора пробегают данные. Собственно, на сами цифры он не смотрел. Гораздо больше его интересовала Эриси Длорит, которой тоже очень хотелось знать, где искать недавних товарищей по оружию. «Разве не гениально, дорогая моя?» — спросил ее Ворру. «Ребята устроились на Якт-Хуль. Я аплодирую их мудрости. А вам следовало догадаться сразу». Эриси неохотно кивнула. «Я сделала такое предположение и все проверила. Был подан рапорт о том, что станция разрушена, и рапорт подписал Паш Кракен, так что не следовало, пожалуй, верить ему на слово». Министр только отмахнулся. «Не казните себя, милая Эриси». «К чему трудиться?» — усмехнулась Тайферианка. «За меня это сделает госпожа директор». Ворру успокаивающе улыбнулся. «Вы так хорошо ее знаете. А знаете что? Скажу по секрету, что нашей хозяйке явно не хватает Лоора. Обычно она рычала на него, а теперь выбрала вас своей целью, и такую ситуацию не стоит оставлять без изменений». «И что вы предлагаете?» Эриси вопросительно приподняла тонкую бровь. «Давайте сравним впечатления. После того, как на уничтожение Якт-Хуль будет послана Лусанкия, кто-нибудь в Новой Республике обязательно обратит внимание, что Тайферра обладает значительным военным потенциалом. Пока они там гоняются за Синджем, за которым выслали чуть ли не весь свой флот, и, пожелая им удачи, пусть у них все получится, госпожа Иссард собрала немалую силу. Рано или поздно в Республике поднимется крик, что проблему под названием Исан и Иссард нужно разрешить раз и навсегда, и я склонен думать, что рано». Тайферианка задумчиво покачивалась с пятки на носок и обратно, потом снова кивнула. «Согласна». «А еще мне пришло в голову, — продолжил Ворру, — что мое нынешнее положение больше меня не устраивает. Я сумел скопить определенную сумму, которой хватит на приобретение, скажем, не очень большой планеты. И мне нужны верные помощники и пилоты, потому что я не хочу слишком уж ссориться с соседями». «Ясно. А что вам больше по вкусу, мои летные таланты или мое общество?» Ворру на радостях даже изобразил военный салют. Ваши услуги в качестве пилота, любезная барышня, неимоверной цены. Ваше общество, с другой стороны, бесценно. Я предоставлю вам выбор. Тогда я, пожалуй, начну с должности командира эскадрильи. Эриси сложила руки за спиной. А как будет происходить это дезертирство? После того, как Лусанки и Злоба вернутся из победного похода на Якт-Хуль, мы отправимся на инспекцию. Произойдет несчастный случай, мы исчезнем. Это очень легко организовать. Так организовывайте же. Эриси оглянулась. За окном пышно буйствовала зелень. «Снежная королева найдет способ уничтожить мир, который я люблю, и у меня нет ни малейшего желания находиться здесь, когда это произойдет». «Как у меня, милая Эриси», — эхом отозвался Ворру, — «как и у меня».